дожевывая, давай посмотрим. Мне выйти? Спросил сонный Иванов, поднимаясь с соседней полки. Лежи уж, ответил Сергей. Сильно не помешаешь. Летчик быстро прожевал курицу и лег. Запустив диагноста, Сергей начал обследование. Меньше чем за 12 часов масса тела тезки выросла практически вдвое. Скелет стал значительно толще, а мышцы на худощавом прежде парне стали заметны и под нательной рубахой. Ни хрена себе анаболики, пробормотал Сергей. Тезка, снимай портки, мешать будут. Летчик быстро скинул подшитые по размеру культей штаны. А сейчас ты поспишь, произнес Сергей, погружая пациента в сон воздействием на ауру. Лучше без экстрима, опять пробормотал он. Восстановив метаболизм организма до прежних значений, активировал точки регенерации на культях, задал предел роста чуть ниже коленей. Скелет, обтянутый кожей, но со всеми конечностями, ему был не нужен. Лучше действовать поэтапно. Развеяв плетение, Сергей обратился к Иванову. Посматривай за ним. Сейчас он будет спать, а ноги будут расти. Отрастут чуть ниже колена. Все сразу нельзя. Так ему и скажешь, когда проснется. Иванов кивнул, показывая, что понял. Денек пусть попривыкнет. Организм немного отойдет от встряски, а потом продолжим лечение. Сергей хлопнул Иванова по плечу и пошел на выход. Рона сидела на кухне и потягивала кофе. «Скучаешь?» – спросил Сергей. «Да не особо», – ответила она. «Что-то тебя последнее время вижу только здесь. Никуда не ходишь. Сидишь и о чем-то размышляешь. Знаешь, этот мир удивительный», – сказала Рона. «Здесь много нужной нам энергии. И для этого не обязательно забирать ее у живых. Я была слабым менталистом и средним эмпатом в своем мире. Я был хорошим менталистом и никаким эмпатом. Здесь изменений не заметил», – вставил Сергей. «Ты действуешь через тактильный контакт или контакт через ауру. У меня несколько другие способности. Как менталист я воздействую на окружающих существ, а как эмпат я их чувствую. И для этого мне не нужен контакт». Рона отпила из кружки. «Так я не договорила. Здесь мои способности возросли. Все вампиры как эмпаты стали сильнее. Кто-то больше, кто-то меньше, но сильнее. Это же хорошо», — сказал Сергей. «Да хорошо. Я могу отслеживать настроение всех живых существ примерно в километровом радиусе. На вдвое меньшем расстоянии я могу влиять на них». «Влиять в каком смысле?» – заинтересовался Сергей. «Поверхностно. Но этого достаточно, чтобы нас не донимали местные жители». «Действительно», – согласился Сергей. «По идее нас должны осаждать толпы страждущих. Как-то не удивляло их отсутствие. Думал, вампиров, то есть вас, боятся. Ты удивишься, но нас практически не боятся. Несмотря на то, что название нашей расы широко известно в вашем мире, и далеко не с лучшей стороны. И почему не идут тогда?» — спросил Сергей, уже догадываясь об ответе. «Да ты прав, я, сидя здесь, в основном этим и занимаюсь. Крон попросил, когда узнал, что мои возможности выросли». Рона отхлебнула из кружки. «Там капитан приехал. Иди, встречай». К обеду паровоз вывели из тупика и подогнали к вокзалу. На оставшиеся места загрузили беженцев с детьми. Мужчин Сергей отказался брать категорически. Перед самым отъездом к вокзалу примчался грузовик. Из кабины выскочил какой-то военный и поспешил к поезду. Он на ходу всех расспрашивал, кто старший. Подлетев к Сергею, выпалил, запыхавшись: «Ты чудо-врач, что может нужных специалистов на ноги поставить? Я, что у вас случилось?» 6 отличных танкистов у меня случилось, без рук и без ног, горели ребята в БТ-шках, руки и ноги у них успели ампутировать, а после ты появился, и сказали дальше, пока, вылечить нельзя, размен идет одного с руками-ногами слепить, или сотню легкораненых в строй поставить, вот мы сегодня их в роту и привезли, вещи собрать да с ребятами попрощаться, и тут из штаба бегут, так мол и так, если ценный специалист, то ты возьмешься за них и на ноги поставишь. Мы прямо на этой же машине и назад. Возьмешься за ребят?» — на едином дыхании выдал военный. «Куда ж я денусь, если обещал?» — успокоил его Сергей. «Грузи ребят во второй вагон. Там еще про продукты говорили. Мы собрали все, у кого что было. Раз на дело надо, многие МЗ поделились. Это для твоих ребят продукты. Им много есть придется, чтоб руки-ноги отрастить. Тащите все туда же». Сергей повернулся к Крону, стоявшему рядом с ним. «Подождем с полчаса, вдруг кто-то еще примчится». «Понял, командир». «Разрешите, сэр?» — в приоткрытую дверь заглянул помощник директора МИ-6. «Проходите, сэр Сиквел. Что у вас?» Глава СИС, Secret Intelligence Service, она же МИ-6, отложил в сторону документ, к который читал. Вы просили прояснить происшествие с 10-краткой танковой дивизией вермахта. Да помню. Интересная у них ситуация складывается. Какие есть подробности по этому делу? Сэр Минзис откинулся в кресле. Помощник просочился в кабинет, раскрыл папку, которую принес с собой и начал доклад. Мы связали воедино некоторые события, которые попали в поле зрения нашего человека в Абвере. Если позволите, я начну в хронологическом порядке. Сэр Минзис кивнул. Итак, 13 августа отряд местной вспомогательной полиции пришел в населенный пункт Газьба. Все население этой деревни обнаружено не было, а над вспомогательной полицией провели какой-то кровавый ритуал. По словам очевидцев, это было страшное зрелище. Особенно запомнились иссушенные трупы, в которых опознали некоторых людей из той самой вспомогательной полиции. Насколько точна эта информация, перебил помощника директор. Данные взяты из протокола осмотра места, составленного немецкими полицейскими. Я продолжу. В ночь с 15 на 16 августа в другом населенном пункте городок совершено нападение на казармы служащих вспомогательной полиции. Выстрелов никто не слышал. У части людей была свернута шея, вследствие чего наступила смерть. Часть также была в виде иссушенных мумий, а еще часть сильно постарела. Постарела, вскинулся Минзис. Это образное выражение? Нет, они действительно сильно постарели. Дряблая кожа, выпадающие зубы и все остальные признаки. Я продолжу. Помощник посмотрел на начальство. Да, конечно, продолжай. Также были среди них такие, которым не было причинено вреда. При этом все оставшиеся в живых проспали больше суток и их никакими способами разбудить не удалось. От 5 до 7 человек пропали без вести. Прямо сказки какие-то, заметил директор. Может, они там своего любимого Первитина переели? Не думаю, сэр. Разыскные собаки след не взяли. Они вообще отказывались приближаться к казармам. Помощник перелистнул страницу в папке. Опять же ночью, 18 августа, примерно в 00:30 потерпел крушение поезд рядом с городом Витебск. Состав перевозил тяжелую технику. Партизаны, образовалась яма диаметром около 40 и глубиной около 20 метров. Следов выемки грунта не обнаружено. Возможно, яма была замаскирована, так как состав не успел затормозить. Машинист заметил ее в последний момент. Карстовый провал, в болотистой местности, сомневаюсь. Я продолжу. Дальше по путям от места аварии были обнаружены многочисленные тела со следами воздействия, аналогичными следам в городке, но живых не было. Также часть тела отсутствует. Как позже выяснилось, перед поездом, потерпевшим крушение, прошел еще один поезд, перевозящий пехотную часть. В этом же поезде, по неизвестной причине, находился Хайнц Брюхер, один из высокопоставленных сотрудников Анинербе. Работал в области генетики человека и растений. Его тело тоже не нашли. Продолжайте. Все интереснее и интереснее. Поощрил помощника директор. Рядом с местом крушения из пересыльного лагеря для военнопленных пропало более 3000 человек. Вынесена вся документация. Поэтому точного количества установить не удалось. Охранники убиты ножами или им свернули голову. В отдалении нашли больше 100 трупов бывших военнопленных. Просто сваленные в кучу. И это именно часть из освобожденных людей. Охрана лагеря своих подопечных все-таки закапывала. Также в лагере обнаружены более 40 человек из пленных, находящихся в глубоком сне. Разбудить их пока не удалось. В результате всевозможных попыток привести их в чувство погибло 3 человека. Какой-то новый усыпляющий газ, задал вопрос директор. Следов воздействия каких-либо химических веществ не обнаружено. Они просто спят. Сбежавшие военнопленные, продолжил помощник, двигались в сторону железной дороги. Там их следы исчезают. Сели на захваченный поезд, а перед этим выкопали руками яму, мистикой попахивает. Директор Ми-6 вздохнул. Продолжайте. Также уснувшей оказалась вся охрана железнодорожного моста через реку. Разбудить соответственно никого не смогли. Далее. Ближе к Смоленску солдаты одной из пехотных частей решили навестить ночью местное население. Когда они переходили через железную дорогу, из ниоткуда на них выскочил поезд и передавил несколько человек. Поезд двигался в сторону Смоленска. В том месте, где он проходил, обнаружилась странная аномалия. Очень немногие могли в нее попасть. Как выяснили, это могли сделать лишь те, кто находился недалеко от путей в момент прохождения поезда. Остальных просто разворачивало в обратную сторону при попытке пересечь железную дорогу. Все, что происходит внутри аномалии, людьми, находящимися снаружи, просто не воспринимается. Аномалия продержалась 20 минут и исчезла. Мистика. Опять не удержался от комментария директор. Немцы передали предупреждение в Смоленск. Улыбнувшись, продолжил помощник. На станцию днем раньше прибыла танковая рота из пополнения. Часть танков сгрузили с платформы и перегородили пути, надеясь задержать поезд-призрак. Вместо него на станцию напал огнедышащий дракон. Они точно первитин заменили сильными галлюциногенами. Какой к чертям дракон, огнедышащий, терпеливо пояснил помощник, сдерживая улыбку. В результате станция практически полностью уничтожена. Зенитные расчеты, атаковавшие дракона в воздухе, тоже частью уничтожены. Дракон был хорошо виден в лучах прожекторов. Так что ошибки быть не может. Количество выживших свидетелей больше 100 человек. Не все являются солдатами вермахта, а значит вряд ли употребляют стимуляторы. Поезд-призрак задержан не был. Танки освободили пути, погнавшись за драконом. Видимо, в этот момент поезд и проскочил. Дракон видимого ущерба от обстрела не получил. Я одно не пойму. Осуждающий посмотрел на помощника директор. Причем здесь 10 я танковая дивизия. Если позволите, я продолжу. И вам все станет понятно. Хорошо, слушаю. На перроне вокзала и вдоль путей было обнаружено более 400 спящих солдат. Более 150 были убиты или состарены. Далее поезд-призрак отметился на переправе через реку Вопь возле города Ярцево. Он вынырнул из ниоткуда и, проехав по какому-то блестящему мосту, опять исчез. Что за блестящий мост? Дело в том, что через реку идет двухпролетный железнодорожный мост. Один пролет был обрушен. Во время пересечения поездом реки образовался этот самый блестящий мост. Так его описывают очевидцы. Наблюдение велось с большого расстояния и все произошло настолько быстро, что мало кто смог рассмотреть подробности. Все, кто находился близко к мосту и железной дороге, были также усыплены неизвестным образом. Что-то эта сказка начинает утомлять. Продолжайте. В тот же вечер почти вся линия фронта в районе Ярцево с немецкой стороны была погружена в сон. Также есть убитые и состаренные. Немцы срочно подтянули резервы. Но, похоже, это была не инициатива командования русских, потому что они так и не перешли в наступление. Помощник перевернул очередной листок. Агентура немцев уже на следующий день доложила, что у русских появился невиданной силы лекарь. Лечит сразу госпиталями. Директор издал непонятный звук. При этом единственным ограничением является отсутствие крупной части тела и сильное истощение. Один из агентов за взятку пробрался в госпиталь перед лечением. В течение нескольких минут он избавился от бельма на глазу. «Дай угадаю», – прервал директор своего помощника. Его забрали в армию, так как теперь он стал пригоден к службе. Об этом нигде не упоминается. Думаю, в контексте происходящих событий это ненужная информация. Дальше речь пойдет как раз о 10-ти краткой танковой. В ночь с 19 на 20 произошло несколько нападений как на линии фронта, так и в его глубине. Уничтожено свыше 200 солдат и офицеров. Уничтожено более 40 легких и средних танков. Танки оказались пережеванными в буквальном смысле. На броне остались следы внушительных зубов. Также уничтожена батарея гаубиц. Ее обгрызли какие-то мелкие грызуны. Все малогабаритные детали орудия уничтожены. Стволы орудий приведены в негодность. Утром нашли следы 5 человек. Минутку. Сэр Минзис встал и открыл потайной бар. Плеснул себе немного виски и залпом выпил. Невозможно слушать это, оставаясь абсолютно трезвым. Кажется, все время, что я в дурдом попал. Я вас понимаю, кивнул помощник. Продолжайте, разрешил директор, усаживаясь в кресло. В эту же ночь в 40 километрах севернее было совершено нападение на штаб 10-ти краткой танковой дивизии. Количество нападавших неизвестно. Все находящиеся в штабе и окрестностях были усыплены. Также есть убитые и состаренные. Особенно пострадало подразделение СС, оказавшееся там. Из всего штаба пострадало только несколько человек. Исчезла абсолютно вся штабная документация и флаг дивизии. При этом никто из офицеров штаба не пропал. Создается впечатление, что кто-то забрел в этот штаб совершенно с другой целью, а документы прихватили на всякий случай. Там документов было на хороший воз. Забрали все бумаги. Это и говорит в пользу моей версии, отрезал директор. Что там дальше? Глава 23. Всех спящих поместили в развернутый тут же полевой госпиталь. Пригнали врачей. Подтянули резервы. На следующую ночь, с 20 на 21 августа, было совершено повторное нападение. На этот раз были убиты все. Убивали холодным оружием. В живых остались только медицинские работники, бывшие в белых халатах. Врачей, переодевшихся в военную форму, тоже зарезали. Точно установлено, что пропал командующий дивизией и еще 4 штабных офицера. Вот еще одно подтверждение моей версии. Похитители плохо разбираются в реалиях нашей войны. Передали документы русским, а уже те поняли, какого жирного гуся их нежданные помощники зацепили. Их посылают во второй раз уже за самим гусем. Сэр Минзис радостно потер ладони. Итак, мы имеем какое-то сверхсущество, наделенное необычными способностями. Резидентура немцев успела передать описание этого человека и его сопровождающих. Вот, помощник протянул листок директору. С виду обычный человек. Так, директор углубился в изучение листка. Сопровождают лысые люди, считающие себя вампирами и умеющие становиться невидимыми. Вот вам и еще один кирпичик в пользу моей версии. Что еще удалось узнать? Разозленные немцы задумали устроить акцию возмездия. Так как к поезду, в котором он предположительно живет, подобраться никто не смог, то немцы решили этого человека разбомбить. В определенное время резидент должен был зажечь дымовую шашку рядом с его местонахождением. По ориентиру должны были отбомбиться 2 пикировщика. Немцы посчитали, что этого будет достаточно. И каков результат? Предвкушающе спросил сэр Минзис. Пикировщики пропали. Резидентура больше не отвечает. В эту же ночь были уничтожены полностью 2 аэродрома Люфтваффе. Не оставили никого и ничего. Так я и думал. Директор замолчал, постукивая пальцами по столу. «Аналитикам вы это не отдавали?» Наконец спросил он, указывая на папку в руках помощника. «Нет, как только получил, сразу к вам. Передай материалы аналитикам, может, они еще чего-нибудь выжмут. И надо брать этого лекаря в разработку. Но не так, как немцы. Не стоит убивать такую денежную корову, ее надо переманить на свою сторону. Как мне кажется, данный человек плохо ориентируется в современном мире. Надо использовать этот шанс. Идите». Отправились в путь, как и наметил Сергей, через полчаса. Зайдя во второй вагон, обследовал искалеченных бойцов. Внес коррективы в ауру танкистов, немного уменьшив степень воздействия. Так как у них таких больших потерь массы тела, как у летчика, не было. Тезка уже проснулся и не мог нарадоваться на отросшие ноги. Пытался всем проходящим показать, какие они у него стали и какими были. Просил продолжить лечение. «Не спеши, а то успеешь, но совсем не туда, куда стремишься», — осадил его Сергей. «Кто тут кому доктор? Вот и слушай, что говорю. Двигай ножками при любом удобном случае. Тебе надо восстанавливать моторику движения, и в целом организму необходимо передохнуть от встряски. Видел бы ты себя со стороны», — усмехнулся Сергей. «Жрать хочу, спать хочу», — передразнил он летчика. «Осталось только бабу требовать для полного счастья». «Командир», — обратился Иванов с соседней полки, — «а нам можно такую же мускулатуру, как у него была? Нафига вам, чтоб быть сильным?» — ответил Иван. «Это понятно. А зачем быть сильным? Чтобы всех победить. Чтобы всех победить, нужно быть не сильным, а умным и ловким. Думаешь, здоровенный шкаф что-то сможет противопоставить бойцу осназа? А ты можешь нас сделать такими?» «Конечно, могу. Это просто. Для начала уговори нет показать основные разминочные комплексы. Гимнастикой заниматься? Я думал, ты, командир, можешь быстрее это сделать», — разочарованно протянул Иванов. «Истинно русское желание», — усмехнулся Сергей. «Лежать на печке, потом встать и всем люлей навешать. Еще лучше щуку в колодце поймать, и пусть она всем отвешивает. Есть такое», — нахмурился Иванов. «Есть еще. Без труда не выловишь рыбку из пруда. И, это уже мое наблюдение, халява до добра не доводит. Так что вот тебе первое задание. Уговорить нет. Как начнешь заниматься, буду помогать потихоньку». «Договорились», — радостно подскочил Иван. «Командир, а где сейчас нет?» «Отсыпается. У нее был трудный ночной выход. Я слышал, немцев они много покрошили», — согласился Иванов. «Потом найду тогда». Поезд, не спеша, катился по железной дороге. Солнце уже село. Сергей сидел на кухне и строчил карандашом по листкам бумаги. Они все были пронумерованы. Над столом висел светляк. Часто приходилось прерываться на заточку карандашей. Хорошо, хоть не пером писать пришлось. «Бумагу переводишь?» — на кухню заглянула отдохнувшая. «Нет, надо когда-то начинать. Потом времени мало будет. Ты тоже давай садись. Сейчас проснусь окончательно», — зевая, ответила девушка. «Кофе еще остался? Без понятия. Мне тоже сделай. Деспот ты, старче. С утра женщину работать заставляешь». Она опять зевнула. «Тут вообще-то равноправие. Иди, гордись этим и делай кофе». Не отрываясь от писанины, скомандовал Сергей. «Что мне записывать в первую очередь?» Спросила Нет, отставляя кружку. «Ты говорила, что хорошо разбираешься в персоналиях этого времени. Вот и пиши про всех, кого знаешь. Каждый человек отдельный листок или несколько листков. Придумай какую-нибудь нумерацию, чтобы все это не перепуталось. Я тоже напишу, про кого что знаю. Потом рассортируем. Зарубежных деятелей не забудь. Все писать, вдруг информация не соответствует действительности. Мало ли корректировок было внесено за столь долгий срок, потому и пиши все, что знаешь, от рождения и до смерти. Какие варианты изложения известны? Прям так и пиши. Вариант 1, или вариант 2. Сергей оторвался от рукописи и посмотрел на Нет. Пойми, нам самим разгребать это болото нахрен не надо. У нас других дел по горло. Пусть местные органы в этом разбираются. Если инфа правленная, то может не совпадать с тем, что уже произошло. Значит, стоит меньше ей верить. Думаю, смысл понятен. Это же сколько писанины. А куда деваться? Стенографисток у нас нет. К тому же уровень доступа такой, что перед прочтением следует застрелиться. Деспот. Вздохнула Нет. Писала Нет не быстро, а очень быстро. Страницу мелким почерком исписывала за минуту. Дольше карандаши точила. Ближе к утру в голове раздался голос Архонта. «Есть хочу». «Как обычно», — ровно сообщил он. «Ну слава богу». Проснулась спящая красавица. Облегченно выдохнул Сергей. Нет перерыв. Он стал спешно убирать все, что написал в немецкий ранец, приготовленный заранее. «Доставай все вкусняшки на стол. Архонт кушать хочет. Сам до нас доберешься или помочь? Уже иду». Раздалось в ответ. «Ну, рассказывай», — попросил Сергей Архонта, когда тот утолил первый голод, сметя почти половину еды, выложенной на стол. «О чем?» «О том, как дошел до жизни такой», видя непонимание на лице Архонта, уточнил. «Что снилось хоть?» «Сны. Эти непонятные видения, которые почти сразу забылись». Сергей кивнул. «Уже точно и не помню. Остались ощущения непонятные от снов и все. Не испытывал такого раньше. У тебя раньше и тела не было». На эти слова Архонт кивнул, дожевывая булочку. «Не ешь в сухомятку». Сергей пододвинул к нему кружку с кофе. «Тело у тебя обычное. Теперь спать будешь регулярно. Может, какие сны и запомнишь. Почему он столько спал?» «Есть мысли?» Спросила Нет. «Вариантов много. Будем пока наблюдать». Пожал плечами Сергей. «И Архонт, постарайся просто так ничего не ремонтировать. Только если это будет угрожать жизни кому-то из нашей команды, действуй не раздумывая. А в остальных случаях спроси меня или нет». Сергей повернулся к девушке. «Надо что-то с одеждой придумать. Ходим все в сияющих доспехах и рванье. Все давно продумано». Отмахнулась Нет. «Ящики перед поездкой загрузили?» «Да». «Приезжало несколько машин. В товарняк перегрузили. Вот там все и должно быть. На стоянке посмотрим и всех переоденем. Уже светает», — заметил Сергей, выглянув в окно. «Нет, будь другом, разбуди нашего особиста. Гришаева, сейчас, начальников будить, что может быть приятней», — ехидно заметила она. «Ты тут пашешь не покладая рук, а он спит. Надо исправлять». «Да ладно тебе, нормальный мужик, да и работу проворачивает для нас просто огромную. Спасибо за похвалу». «Конечно». Особист сел за столик возле Сергея. «Но вы здесь так расшумелись, что я сам уже проснулся». Слух особистов тонок и нежен, заявила Нет, подняв палец вверх. «Так что надо его селить подальше от кухни и ближе к туалету. Мы тут чуть не шепотом разговариваем, да вагон весь гремит как погремушка. Как мы тебя разбудить могли? Да ладно вам, уже пошутить нельзя. Сам я рано привык вставать с этой собачьей работой», — успокаивающе произнес капитан. «Можно мне тоже кофе? У нас в стране равноправие. Иди и наливай, я не обслуживающий персонал», — буркнула Нет. Вздохнув, капитан поднялся и пошел к бойлеру. «Так зачем я вам понадобился?» Вернувшись и поставив кружку на стол, спросил капитан. «Познакомься вот с этим человеком. Ты его еще не видел. Я половину ваших вампиров не видел. Они постоянно вскрыты. Этот человек для меня и для всех нас особенно ценен. У вас по документам он проходит как Архонт Сергеевич Штирлиц. И в чем его ценность?» – спросил Гришаев. «В том, что за него я со спокойной совестью вырежу полностью пару городов-миллионников». Капитан подавился кофе и, прокашлившись, уставился на Сергея. «Это достаточная цена, думаю, более чем», — ответил капитан. «Доведите это до сведения вашего начальства. Хотя когда оно узнает о его возможностях, оно само объявит войну кому угодно», — улыбнулся Сергей. «Он что, гадит золотыми слитками?» — выдал первое пришедшее на ум особист. «Ой, не могу. Засмеялась: нет, надо бы проверить, не удивлюсь, если так и будет. Продолжала смеяться она: нет, успокойся, пожалуйста, сдерживая улыбку, попросил Сергей, давай оставим эту тему, умеете вы озадачить, действительно настолько ценен, очень, подтвердил Сергей, теперь займемся другой ценной тушкой, то есть твоей. Во мне-то чего ценного, удивился капитан, вот эта штука. Сергей поставил на коленки капитана немецкий ранец с бумагами. Там документы высочайшего уровня секретности. Это я к тому, что ты не должен их читать сам, давать кому-либо кроме меня и нет. И, естественно, они не должны попасть в чужие руки, даже твоему начальству. Капитан подумал немного и достал из нагрудного кармана красные корочки с гербом и надписью НКВД. Протянул их Сергею. В них был вкладыш о том, что данный лейтенант госбезопасности подчиняется лично товарищу Иль. П. Берии выполняет особо важное задание, требование оказывать любую возможную помощь, на фоне последней фамилии смотрелось излишеством. Серьезная бумага, но нет, покачал головой Сергей, ну почему же сразу нет, нет, перегнулась через столик и тоже глянула на документы, чтобы посмотреть эти бумаги, Берия должен отдать личный приказ, сомневаюсь, что он примчится сейчас из Москвы посмотреть какие-то бумажки, в которых неизвестно кто и неизвестно что написал. К тому же охрану ты все равно к нему поставишь, и она посмотрит, чтобы ранец никто посторонний не открывал, а в Москве его можно и отобрать, от соблазна подальше. Это тебе здесь будет некогда с ним таскаться, в столице будет уже попроще. Может получиться, согласился Сергей. Тебя устраивает такой расклад, не пойму, почему я, у тебя верных людей куча, а ты отдаешь важные документы практически неподконтрольному тебе лицу, выразил удивление особист. Я верно говорю, обратился он к Архонту. Последний вопрос ошибочно задан не тому человеку, который принял это решение. Значит, мой ответ будет бессмысленным, несмотря на то, был он правильным или нет, спокойно ответил тот, жуя колбасу вместе со шкуркой. Подвис капитан, обдумывая услышанное. Вот-вот, сказала: нет, бери и владей, в смысле, бди и охраняй. Перед прибытием в Вязьму Сергей успел проведать танкистов. Ребята хорошо отъелись, хотя и не так, как летчик. Пора было приступать к отращиванию конечностей. Запустив процесс регенерации, Сергей посоветовал как можно активнее разрабатывать отрастающие руки и ноги. Сутки в Вязьме точно простоим, так что, наверное, отсюда и вернетесь в свою часть, сказал он им напоследок. А зачем ты все-таки всучил ему эти документы? Спросила: нет. Они стояли на перроне Вязьмы. Гришаев с ранцем на спине разговаривал с особистом, который их встречал. Во-первых, пусть человек ощутит собственную значимость и дополнительную ответственность. Может, не будет лишний раз нос совать, куда не требуется. А во-вторых, как еще я к нему приставил бы двух наблюдающих, а при них он будет опасаться сказать чего-нибудь лишнего. Приказал и всего делов. Хмыкнула: нет, зачем унижать человека недоверием, когда того же самого можно добиться, возвысив его в собственных глазах. Вопросом на вопрос ответил Сергей. Архонт на тебя плохо влияет. Заметила: нет, не прибедняйся, все ты прекрасно поняла. И меня, и Архонта. Это вон наш капитан плохо воспринимает длинные предложения, в которых нет слова «коммунизм». В это время подошли особисты. В общем так, начал Гришаев. На станции задержали три санитарных поезда. В них раненые с самыми тяжелыми случаями, которых отправляют дальше в тыл. По самому городу всего 4 госпиталя, правда, и те переполнены. Фронт работ понятен. Пошли сначала к поездам. Сергей повернулся к: нет, я тут сам управлюсь. Сопровождение же рядом. Девушка согласно кивнула. А ты займись обмундированием. Санпоезда стояли рядом на запасных путях. Время было еще раннее, поэтому все находились в вагонах. Из некоторых открытых окон слышались стоны. Сразу по всей длине состава одним плетением Сергей охватить не мог, поэтому действовал в два захода. Пока он создавал первое плетение, какой-то врач, куривший возле вагона, направился в их сторону. Видимо, разглядел людей в форме и хотел выяснить, чего их здесь держат. Появившийся и скрыто прямо перед ним вампир попросил его вернуться назад. Опешивший врач никуда не пошел, а остался и наблюдал за Сергеем. Что он делает, было непонятно. Так продолжалось с полчаса, но неожиданно стоны из окон прекратились. Послышались вздохи, из некоторых окон раздавались громкие радостные разговоры. Врач развернулся и быстро побежал в свой вагон. Когда Сергей заканчивал лечение с оставшимися вагонами, Из первых уже выбирались бывшие раненые. Девушка в белом халате бежала в их сторону от первых вагонов. Ее остановили, заметив, что плетение перестало потреблять энергию. Сергей развеял его. «Что у вас случилось?» – спросил он, подойдя к девушке, которую не пропускал вампир. «Это же вы вылечили всех раненых, возможно. Так что случилось? У нас была срочная операция на брюшной полости. Тут и произошло невероятное. Края операционного разреза стали резко стягиваться. Хорошо, наш хирург догадался убрать ранорасширители. Все заросло, даже шрамы рассосались. Но в брюшной полости остались два зажима. Василий Петрович сейчас удерживает пациента от попыток встать. Наркоз на него больше не действует, но необходимо срочно извлекать из больного посторонние предметы. Вы сможете помочь? Пойдемте, посмотрим». В вагоне, переоборудованном под операционную, на столе лежал больной. Рядом устало сидел мужчина в халате и маске. На руках у него были испачканные кровью перчатки. Привалившись к стене, стояла молодая женщина и, кажется, спала. «Вот Василий Петрович привела». Медсестра показала на Сергея. «Вам объяснили проблему?» – спросил он. «Да, сейчас будем решать». На него наркоз перестал действовать. Пожаловалась стоящая у стены женщина, не открывая глаз. Пациент, ничего не понимая, смотрел то на одного, то на другого говорящего. «Усыпите его», — сказал Сергей в пространство. Пациент закрыл глаза и отключился. «Это вы духов попросили?» — поинтересовался хирург. «Нет», — улыбнулся Сергей. «Вампиров, режьте и доставайте свою потерю. Зоя, давай новые перчатки и готовь операционное поле по новой», — распорядился врач. «Не надо ничего делать. Просто режьте и доставайте». «Хм». Хирург посмотрел на стоящего за спиной Сергея особиста, увидел его кивок. «Смотрите сами, вся ответственность на вас». Сделав ловкий разрез чистым скальпелем, он раздвинул края раны и один за другим вытащил зажимы. «Прошу, ваша очередь», — показав рукой на пациента, произнес хирург. Сергей бросил малое исцеление, влив в него побольше энергии. Края раны сошлись. Глава 24. «Где такому учат?» — спросил хирург. «Вам лучше не знать, тем более не учиться таким способом, каким это делал я», — ответил Сергей. «Вам помощники не нужны?» — задал врач неожиданный вопрос. Сергей задумался. «Кто-нибудь из сопровождения, проверьте его», — отдал он приказ. Рядом с мужчиной появился один из вампиров и долго вглядывался в его удивленное лицо. Потом вампир перевел взгляд на Сергея, улыбнулся и поднял вверх большой палец. «Быстро осваиваются», — буркнул Сергей, и уже громче добавил, обращаясь к врачу. «Я согласен. Если не передумали, то собирайтесь. Вот этот товарищ, думаю, с вас возьмет кучу подписок о неразглашении и прочим». Сергей показал на Гришаева. «Обещаю много интересной работы». Он выбрался из вагона. Возле него стоял местный особист и выслушивал своего подчиненного. «Что-то случилось?» — спросил Сергей, так как оба сотрудника повернулись к нему. «Младший лейтенант НКГБ Селезнев», — представился он. «Ваши подчиненные схватили одного из людей на перроне и утащили в свой вагон. Моих сотрудников туда не пускают. Нам, конечно, приказали оказывать вам всяческое содействие, но это уже выходит за рамки допустимого», — возмущенно закончил сотрудник Грозного ведомства. «Раз схватили, значит, была причина. Пойдемте ее узнаем», — ответил ему Сергей, потом повернулся к особисту, который их встречал. «Займитесь отбором раненых для дальнейшего лечения. Критерий Гришаев знает. Только прошу не больше 10 человек. Остальных отправляйте в Москву. Буду долечивать там. Про другие санпоезда что-нибудь известно? 2 будут вечером. Задерживайте. До вечера мы тут точно пробудем». Сергей развернулся и пошел к своему поезду. Возле вагона стояли трое в форме милиционеров и несколько патрульных групп из военных. Они пытались что-то доказать спокойно стоящим вампирам, которые не пускали их внутрь. Нет, стоя в проеме двери, с интересом наблюдала за этой сценой. «Ну и что тут у вас?» — поинтересовался Сергей, подходя к ней. «Цирк, с НКВД в главной роли», — улыбнулась девушка. «Видел бы ты, как они сначала пытались силу к вампирам применить. Действительно, цирк, только это НКГБ. А причина переполоха какая?» Рона засекла подозрительного типа. «Его взяли, сейчас допрашивают. Ну а местным органам это не понравилось». «Ясно. Долго еще допрашивать будут?» «Не знаю». «Нет», — пожала плечами. «Но раз уже столько допрос идет, значит, что-то интересное говорит. Пойдем тогда кофе попьем», — предложил Сергей. «Ты будешь?» — обернулся он к младшему лейтенанту. «Трофейная бурда, конечно, но больше ничего нет. Спор возле вагона утих при их появлении. Младший лейтенант дал отмашку своим разойтись и проследовал за Сергеем в вагон. На кухне находилась Рона и уже разливала кипяток по кружкам. «Архонт предупредил?» – спросил Сергей, усаживаясь за столик. «Сама услышала. Пейте, а тебе перекусить не помешает». Рона ногтем вскрыла консервную банку. «Хлеб в мешке под столом. Пойду, узнаю, что у них там. Действительно, перекусить не помешает». Сергей придвинул к себе открытую банку, когда Рона вышла. «Будешь?» – спросил он у лейтенанта. Тот помотал головой и взял кружку с кофе. Через несколько минут в купе заглянул Тихол. «Командир, это местная разведсеть немцев по типу той, что ликвидировали в Ярцево. У них приказ отслеживать твои перемещения и действия. Команды на устранение не поступало. Берите вот этого товарища». Сергей указал на безопасника. «Это представитель местных органов государственной безопасности. Всех после допроса передавайте его людям. В общем, действуйте как в Ярцево, только судить никого не надо, раз они мне не угрожают. Опыт взаимодействия у тебя есть». «Хорошо». Старейшина подхватил под руку опешившего лейтенанта и утащил за собой. «Нет», все так же стояла в проеме двери. «Поспала бы хоть, опять всю ночь писать придется», — посоветовал ей Сергей. «Ты дольше не спишь, я злой старикашка, мне можно и потом поспать, когда-нибудь», — отмахнулся, улыбаясь Сергей. «Мы с Натальей решили по городу пройтись, жду, когда эта Соня переоденется». «Иванов тебя еще не доставал?» «Нет, а должен был?» — удивилась «Нет». «Ему надо будет показать какой-нибудь общеразвивающий разминочный комплекс, что-либо из ушу или тайцзицуань, это-то не проблема. Показать? Покажу, но обучать не буду. Это мне нейросеть позволяет все запомнить с одного раза, а его долго гонять придется. Может, ты ему память улучшишь, чтобы он сам все делал?» — предложила она. Сергей задумался. Возможность улучшения мозговой деятельности на уровне ауры у него была. Это не в психику вмешиваться. Это, можно сказать, лечение. Но все это требовало изучения и опять же опытов. В это время на перроне появились особисты, оставленные у санпоезда. «Показывайте госпиталя, товарищи», — зевая, обратился к ним Сергей. «Не выспались?» — поинтересовался Гришаев. «Да что то заработался», — ответил он. «А где хирурга потеряли? Вы же пока здесь, а ему еще надо больных обследовать и с бумажками куча работы. Как управиться, так подойдет. Он все-таки врач со стажем, не может просто взять и бросить. Пойдемте в машину». «Разобрались с похищением?» — произнес второй особист. «Да, все заинтересованные лица уже по городу бегают, шпионов ловит», — ответил Сергей. «Откуда здесь им взяться? Мы вроде регулярно проверки устраиваем. Может, такая же сеть спящих агентов, как и в Ярцево», — предположил Сергей. «Таких сильно не поймаешь, пока не зашевелятся. Не знаю я подробностей, да и не интересно мне это». «Опять Тихола отправили шеи сворачивать?» — уточнил Гришаев. «Его, только шеи сворачивать запретил. Будет вам целые тушки передавать. Поехали уже». Возле последнего госпиталя пришлось все-таки организовать оцепление из местных военных, так как слухи по небольшому городку разнеслись с немыслимой скоростью. Госпиталь был битком набит ранеными. В дополнение к этому на территории были установлены армейские палатки, в которых разместили тех, кто не поместился внутри. Накладывать плетение приходилось в несколько этапов. К концу лечения Сергей был уже сильно вымотан, хотя не понимал причины такой резкой усталости. Когда он закончил и развеял плетение, заметил, что на границе оцепления рядом с особистами стоит хирург. «Сильно», — похвалил он. «Под 10 тысяч человек за полдня поднять на ноги». Он покачал головой. «Хоть убейте, но я хочу, если не научиться, то хотя бы понять, как это у вас получается сделать. Тут минимум половина людей на площади хотят это знать. Толпа собралась действительно большая. Товарищ Гришаев», — обратился Сергей к особисту, — «разъясните людям, что лечить буду только раненых, так как силы мои не бесконечны, и я не Иисус, чтобы лечить всех страждущих. На особо настырных силы все-таки найду, будут ссаться до конца жизни». «Понял», — улыбнулся особист и развернулся к толпе. «Это последний госпиталь», — напомнил местный безопасник, который так и следовал за ними, или точнее, они за ним. «Если есть желание перекусить, можно заехать в местный ресторан. Пользуйтесь служебным положением», — улыбнулся Сергей. «Исключительно для дела», — с серьезным видом ответил он. «К черту рестораны, лучше организуйте доставку еды к нашему поезду», — сказал Сергей. «А за несколько больших термосов с хорошим кофе Я готов десяток человек вылечить. Надоела эта бурда немецкая. Решим вопрос. Кивнул особист. Вон наша машина. Пойдемте в нее. Вы отобрали раненых на лечение? Спросил Сергей у Василия Петровича, после того, как первый голод был утолен. Да, десятерых. Еще почти 50 человек будут отправлены в Москву дожидаться вас. Какие специальности? 2 снайпера, 4 танкиста, 3 летчика и 1 артиллерист. Снайперы, задумался Сергей. Это интересно. Да что же это такое? Без перехода возмутился он. Что-то не так? Забеспокоился хирург. Да это я о своем, о девичьем. Отмахнулся Сергей, но, видя недоумение на лице собеседника, пояснил. Присказка такая, а-а. Протянул хирург. Так все-таки, что случилось? Усталость. Вздохнул Сергей. Обычно после еды усталость после магических манипуляций быстро проходит, а сейчас почти нет никакого изменения в самочувствии. Может, я вас осмотрю? Предложил Василий Петрович. Давайте сделаем по-другому. Он отставил тарелку с едой в сторону и улегся на полке. Садитесь ближе к окну, чтобы вам было хорошо видно. Сергей создал диагноста, направив сканирование на себя и разместив экран перед собой. В магических диапазонах была тишина. Сам Сергей не магичил, а свое влияние в магическом диапазоне плетения диагноста отсеивало, чтобы не усложнять картинку. В аурном режиме с 1 по 4 слой тоже было все относительно нормально. Сергей помнил, как его аура выглядела в этих диапазонах при прошлом обследовании. Чуть более низкую насыщенность он списал на общую усталость, а на 5 и 6 картина была печальной, аура еле светилась. На 5 слое были видны многочисленные каналы, одни были потолще, другие совсем тонкие, уходящие куда-то в сторону начала поезда. На 6 насыщенность ауры была чуть выше, она так и поднималась от слоя к слою, 10 уже ярко светился, даже более ярко, чем при прошлом осмотре. Сергей задумался. «Есть кто из сопровождения?» – спросил он вслух. «Из скрыта вышел один из вампиров. Ты знаешь, где лежат заготовки под амулеты?» «Да, командир. Нет, их купе проводника сложило», – ответил тот. «Неси по одной штуке сюда. Также захвати кольчугу и одну пластину, которые были где-то в ранце». Принесенное добро вампир по указанию Сергея положил на полку рядом с доктором. Василий Петрович все это время сидел молча и с интересом наблюдал за происходящим. После ухода вампира Сергей попросил подавать ему вещи по одной. Сначала исследовал заготовку под динамический щит. Она была пустая. От нее шел тоненький канал к Сергею на 5 уровне ауры. Влив в заготовку немного энергии, он заметил, что ниточка энергии стала еле заметна. Откачал почти все. Ничего не изменилось. Только когда Сергей полностью осушил заготовку, канал опять увеличился. То же самое он увидел, исследуя браслет и кольчугу. Только кольчуга соединялась с Сергеем намного более толстым каналом. Еще один сюрприз преподнесла пластина, множество которых он изготавливал ради энергии. К ней никакого канала не шло, хотя энергию она принимала и отдавала без проблем. Взяв опять заготовку под амулет, Сергей попытался разорвать связующую нить. И это не удалось сделать, хотя он перепробовал все известные ему способы. Видимо, воздействие на 5 и более глубоких уровнях чем-то отличалось от просто осмысленного манипулирования на 1-4. Требовалась какая-то другая техника, не похожая на ту, которую ему показывали эльфы. «Надо избавляться от амулетов и кольчуг, или они меня в гроб загонят», – пробормотал он. «Вы что-то сказали?» – переспросил хирург. «Это я сам с собой. Нарисовалась проблема, которую надо решить». «Что за проблема? Может, я чем-то смогу помочь?» Сергей развеял плетение диагноста и сел на полку. «Вы же внимательно наблюдали, это плетение, или волшебное заклинание, если говорить по-другому, показывает ауру живых существ на разных слоях. Видели нити, идущие от этих предметов к моей ауре?» Василий Петрович кивнул. «Они тянут из меня энергию, поэтому я сильно устаю. И нет, просто выкинуть их не получится, а уничтожить невозможно. По крайней мере, я не знаю этого способа, но каким-то образом эта связь образовалась. Это же просто предметы, они не могли сами присосаться к вашей ауре. Я хоть и не понимаю, что это такое, и раньше не верил, считая чушью, но сегодня был свидетелем многого, что не укладывается в мое привычное мировоззрение». Хирург прервался. «А, я же про связь говорил, как она появилась. Я сделал эти предметы, у меня оказалась редкая особенность. Я могу создавать именное оружие, хотя и не только оружие. Вот это, например, Сергей указал на заготовку. Будет динамическим щитом. Эта штука защищает от пули и осколков, но она может быть привязана только к одному хозяину. У другого человека она работать просто не будет. Значит, вы их приготовили для того, чтобы кому-то передать? При передаче эта связь перекидывается на другого. Я правильно понял? Спросил хирург. Так почему не передадите? Я их изготовил по нескольким причинам, ответил Сергей. И одна из них... Это чтобы был запас. Не знал, что они энергию из ауры тянут. Вот и налепил. Это не опасно, то, что они тянут энергию. Все в малых дозах является лекарством, а в больших – ядом. Ни от кого из моих людей жалоб не поступало. Они все ходят с подобными амулетами. Это только я на себя привязал их слишком много. Вот оно и сказалось. Судя по тому, что я услышал, даже на амулеты щита желающих отбоя не будет. Высказался Василий Петрович. Это так, но мне неизвестны все свойства этого материала. Мало ли до чего додумаются немцы, в случае, если даже нерабочий амулет попадет им в руки. Это проблема. Хирург задумался. Когда патогенный фактор нельзя полностью устранить, можно попробовать минимизировать его воздействие. Предположил он. Вы что-то делали и каналы становились тоньше. Видимо, и расход этой вашей энергии ауры уменьшался. Точно. Вот же решение перед носом было. Надо поспать хоть немного, а то начинаю делать ошибки. Сергей встал и сгреб амулеты в охапку. Пойдемте проверять вашу теорию. Ближе к вечеру Сергей проснулся хорошо отдохнувшим. Прошел на кухню. Гришаев с Роной и Архонтом пили кофе. Не дайте голодному умереть. Шутя взмолился Сергей. Есть хочется. Выспался? Спросил Гришаев. Пока Рона доставала вкусности, оставшиеся от принесенных из ресторана, на удивление, ответил Сергей, вылезла тут одна проблемка, которую удалось довольно быстро решить, что-то серьезное, нет, это по нашим магическим делам, я же говорю, решили проблему, Сергей принялся за еду, а у вас как, шпионов всех поймали, можно с уверенностью сказать, что всех, твои вампиры потрошат их на загляденье, только успевай, записывай показания. Крайне эффективно работают. Опыт большой, улыбнулась Рона. На некоторое время воцарилась тишина. Сергей уминал все подряд. Остальные не торопясь тянули ароматный кофе. Много сломанного, вдруг заявил Архонт. Где? Чуть не хором спросили все. Там. Архонт показал рукой за окно в противоположную от перрона сторону. Танки. Так как Сергей сидел ближе всего к выходу из купе, то он и выглянул в окно. В наступающих сумерках, замедляясь, двигался состав с открытыми платформами. На них виднелись танковые силуэты. Даже сейчас было видно, что они побывали в тяжелом бою и многие из них горели. На переплавку везут, заметил Гришаев, который подошел к соседнему окну. КВ-34К. Осилишь? Сергей повернулся к Архонту. Тот пожал плечами. А он не отключится опять на 3 дня? Обеспокоенно спросила Рона. Не попробуем, не узнаем. Да и Архонт теперь имеет опыт, что лучше не перенапрягаться, пояснил Сергей. Федор, сходи, распорядись, чтобы состав отогнали куда-нибудь в тупик, подальше от посторонних глаз. Оцепление не надо, под скрытым пройдемся. Заодно посмотришь, на что Архонт способен. Гришаев убежал решать вопрос. Сергей еще немного понаблюдал в окно. Девчонки не появлялись? Спросил он у Роны. Нет, ходит еще где-то. Ну пусть гуляют, я во втором вагоне, если что. Глава 25. Немного подумав, Сергей захватил с собой амулеты динамического щита, решительно растолкал хирурга и пригласил провести с ним осмотр пациентов. Привыкший, при необходимости сразу установиться за операционный стол, Василий Петрович даже не вспомнил про чай или кофе, а сразу пошел с Сергеем. Танкисты радовались, как дети вновь отросшим рукам и ногам, только летчик хмуро на них поглядывал из своего купе, так как его лечение еще не было закончено. «Ваш выход, доктор», — сказал Сергей, указывая на танкистов. «Что я должен делать? Определить, насколько они годны к службе. Им пришлось отращивать конечности. Когда это произошло?» — поинтересовался хирург. «Скажем так, вчера они были инвалидами, а сегодня таковыми вроде не являются», — пояснил Сергей. «Значит, это правда? Вы и такое можете? Я многое могу», — подтвердил он. А сейчас мне хотелось бы услышать мнение специалиста. Действуйте. Вернувшись к купе летчика, Сергей спросил. Ну что, готов продолжать? Всегда готов. По-пионерски ответил тот. Ну, ложись. Сергей еще раз прогнал диагностику по всем диапазонам. Никаких аномалий не обнаружил и приступил к лечению. Оставшиеся части ног не были такими массивными по сравнению с бедрами, поэтому сильный метаболизм он разгонять не стал, воздействовал на том же уровне, что у танкистов. «Еда-то еще осталась?» – спросил Сергей. «Есть еще, хоть и правда подъел я ее хорошо», – ответил тезка. «Тогда отъедайся. Надеюсь, завтра к обеду уже сможешь на своих ногах постоять», – поощрил его Сергей. Затем повернулся к молча сидящему Иванову. «Че грустишь, Ваня? Нет, куда-то в город ушла, а нам политрук запретил вагон покидать». «Политрук, политрук», – пробормотал Сергей. «А знаешь что, Ваня, спешу-ка я вашу команду на берег, в смысле передам под командование местным органам. Что-то не стыкуется полноценно ваша команда с моей, а зачем мне чужие люди рядом?» Видя враз помрачневшее лицо Иванова, Сергей продолжил. «А к тебе будет отдельное предложение, я согласен», – тут же выпалил Иванов. «Ты дослушай сначала, мне нужен подопытный, из людей, а вы, что ли, не люди?» – удивился летчик, открывая очередную банку тушенки. «Вообще-то, нет», – ответил Сергей. «Нет, еще можно считать человеком, но с очень большой натяжкой». «Так для чего вам подопытный?» – спросил Иван. «Ты же хотел быть сильнее, ловчее, быстрее, а еще может стать умнее, дальше видеть, а это все и правда возможно?» – влез с вопросом тезка. «Хм». Сергей взял пустую консервную банку со стола и скатал ладонями из нее шарик. «Ну примерно вот так, охренеть!» – открыл рот в изумлении летчик. «У меня, когда мускулы были как у портового грузчика, и то так бы не получилось. Это не опасно, эти опыты?» – спросил Иванов. «Надеюсь, что нет. Я же на тебе не яды буду проверять, а улучшения. Вряд ли от них хвост вырастет. А если вырастет, то у нас теперь свой хирург есть, а тебе его не больно отрежет», — рассмеялся под конец Сергей. «Да согласен я, согласен», — решительно махнул рукой Иван. «А то смотрю на вас и ваших сопровождающих и каким-то неполноценным себя чувствую». «Отлично, обсужу это все с Гришаевым сегодня же, а сейчас у меня еще дела есть». Сергей пошел посмотреть, как движется осмотр у Василия Петровича, и столкнулся с ним в проходе. «Уже закончили?» «Да. И каков ваш вердикт?» «Есть нарушения мелкой моторики и небольшие сложности с координацией отращенных конечностей. Это всего неделя или две активных занятий для полной реабилитации. Я вообще удивлен, что двигательные функции так быстро восстановились». «Ничего удивительного, Василий Петрович. Основные нервные центры с наработанными рефлексами находятся в спинном мозге. Некоторая раскоординация возникает из-за того, что нет четкой корреляции между выделяемым количеством нейромедиаторов из новых нервных окончаний двигательных нейронов и сигналами, получаемыми спинным мозгом по обратной связи, но уже через другие нейроны. Это довольно быстро должно прийти в норму». «Вы имеете ученую степень?» – спросил хирург после осмысления услышанного. «Нет, так нахватался всего помаленьку». «Неплохо вы нахватались», – покачал головой Василий Петрович. «Идите, перекусите, а я пойду, поговорю с пациентами». Сергей собрал всех танкистов в одном купе и закрыл дверь. «И что нам с этим делать?» – спросил один из них, когда Сергей закончил передачу амулетов. «Носить как можно ближе к телу. Это амулеты защиты от пуль». Дальше последовала короткая лекция по использованию и особенностям амулетов. «Теперь самое, наверное, важное. Старайтесь никому их не показывать. Вообще-то, я не имел права вам их выдавать, но жалко, если столько трудов угробит случайная пуля. Поэтому прячьте их от посторонних глаз, как можно лучше, и тем более никому про них не рассказывайте. Даже самому лучшему другу, жене и особенно особисту. Даже между собой старайтесь не обсуждать. А если их под кожу вшить?» — предложил один из танкистов. «Вшить?» — Сергей задумался. «Можно и вшить, только чтобы его зарядить, придется снова вырезать. Если, как ты говоришь, командир, эта штука спасет меня от 100 вражеских пуль, то я согласен ее хоть каждый день вырезать и вживлять», — сказал другой. «Надеюсь, так часто не потребуется», — улыбнулся Сергей. «Есть алюминиевая ложка?» — сделав на глазах солдат, которые уже устали удивляться, из ложки скальпель, он провел нехитрую операцию. Амулет решил вживлять не под кожу, а под грудную мышцу. Там он был практически незаметен, а небольшая асимметрия и так свойственна человеческому телу. «Ну все мужики, бывайте». Он вытер руки от крови после проделанных операций о мокрую тряпку, которую подал один из танкистов. «Дальше все зависит от вас. После войны, надеюсь, встретимся». Сергей вышел из купе, оставив их подтирать следы крови. На улице уже стемнело, и из-за светомаскировки, К составу с танками пришлось идти в полной темноте, даже светляк нельзя было зажечь. Споткнувшись очередной раз о рельсы, услышал чертыхание со стороны Гришаева, который тоже пробирался практически на ощупь. Сергей плюнул и набросил на него и на себя плетение ночного зрения. «Ох, ети его мать!» – донеслось от него. «Ваша работа, моя!» – согласился Сергей. «Надоело спотыкаться. А что раньше не использовали? Это плетение действует примерно сутки. Так что завтра днем придется щуриться. А если темные очки?» – предложил особист. «А где их взять?» – спросил Сергей. «Я думал, их не производят в СССР, а импортные ждать замучаешься. Все у нас производит», – отмахнулся Гришаев. «Надо военных поспрашивать. У них как-то видел. Ну вот и добрались». Впереди стала видна платформа, закрепленные тросами, на ней располагались два Т-34. Они были сильно обгоревшими. Дальше были другие платформы. Сергей обернулся к Архонту, невозмутимо стоящему сзади. «Давай, сначала вот эти два ремонтируй. Платформу не трогай». «Хорошо». Незаметная волна изменений прокатилась по танкам. На них появились гусеницы. Сами боевые машины стали выше, приподнявшись на, вернувших упругость, пружинах подвески. Крепежные тросы с треском натянулись. «Какие к херам слитки?» – ошарашенно проговорил особист. «Да вам, Архонт Сергеевич, вообще цены нет». Гришаев быстро забрался на платформу и с нее на танк, откинул один люк и залез внутрь. Из открытого люка брызнул свет. В танке тихонько чертыхнулся особист. Раздался вой электродвигателя и башня повернулась на несколько градусов. Затем свет погас, и из люка показался Гришаев. Он как новый, как будто только с завода пришел. Радостно воскликнул он, ударяя по броне руками, словно проверяя, не галлюцинация ли это, а что тогда не завел, или горючки нет, поинтересовался Сергей, потому и не завел, что он выглядит как с завода. Пусть сначала техники все облазит и проверит. Так, пропуская только платформы с откровенным металлоломом, дошли до другого конца состава. «Архонт, как самочувствие?» — в который уже раз спросил Сергей. «Нормальное. Только есть хочу и немного спать. Где-то я такое уже слышал, так что на сегодня все. Пошли в наш поезд». Сергей подхватил Архонта под руку и потянул в сторону перрона. «Скоро уже должны санпоезда начать подходить», — заметил Гришаев. «Вот как оба подойдут, ставьте их рядышком и зовите меня, а мы есть пойдем. И, кстати», — Сергей остановился и повернулся к особисту, «передавай от меня в подчинение кому-то другому политрука с его бойцами. Только Иванова мне оставь под прямое начало». «Что это ты так?» – удивился Гришаев. «Да ни к чему они мне, только место в поезде занимают. Учти, что у них щиты от пуль есть и амулеты скрыто». «Учтем», – ответил особист. Сергей вернулся в свое купе, лег на полку и запустил диагност, направив на себя. Переключая разные режимы фильтрации, он пытался выявить изменения в организме, вызванные плетением ночного зрения. То, что это именно изменения, он понял давно, но пока ничего обнаружить не удалось. Все было в пределах нормы, включая уровень гормонов и других известных ему биологически активных соединений.